Он взболтал его, открыл и понюхал. Жидкость имела какой-то своеобразный острый запах. Нат Пинкертон достал пустую бутылочку и отлил туда несколько капель сомнительной жидкости. Затем закупорил флакончик и поставил его на прежнее место. Затем он ушел так же неслышно, как и пришел, так что вдова Крум и не узнала, что у нее в квартире находился посторонний человек. Оттуда он пошел в казармы. Вскоре туда же явился Боб Руланд с докладом о беседе братьев Карстон. «Я знал, что Фома Карстон не выдаст меня», — заметил Пинкертон. «Он довольно порядочный человек. Он возненавидел своего брата, когда узнал о его преступлении». Спустя полчаса в казармы явился Фома Карстон, чтобы сдать письма солдатам. Во дворе его встретил Нат Пинкертон, при виде которого Карстон вздрогнул. «Ну что?» — спросил сыщик. «Вы встретились с вашим братом?» «Встретился». «И он вас прежде всего спросил, почему у вас такой плохой вид?» «Откуда вы это знаете?» «Ведь я предупреждал вас, что на улице за вами будут следить». «Но ведь я никого не видел». «Мы были бы плохими сыщиками», — улыбнулся Пинкертон, «если бы не сумели наблюдать на улице за двумя разговаривающими, не возбуждая их внимания. Впрочем, вы хорошо справились с возложенной на вас задачей. Вы рассказали Джону историю о 2000 для Гельмана». «Да, и он?» «Я уже знаю, что он сказал». «Когда он затем удалился, якобы на 46-ю улицу, на земляные работы, вы постояли еще немного и, вздыхая, смотрели ему вслед». «Да, Фома Карстон. Очевидно, вы и сами потеряли надежду на то, что ваш брат невиновен». Почтальон опустил голову и тяжело вздохнул. Говорить он не мог. «Сегодня ночью все прояснится», — продолжал Пинкертон. «Но вы не волнуйтесь. Такой брат недостоин вас. И каждый порядочный человек будет доволен, когда Джон будет обезврежен». «Вы правы, мистер Пинкертон. Но я боюсь потерять свое место на почте. Ведь и мне не будут больше верить, так как я брат убийцы». «Не беспокойся об этом, Карстон», — успокоил его Пинкертон. «Я позабочусь о том, чтобы вы не лишились места и чтобы вас не лишали доверия». Почтальон поблагодарил и удалился. Нат Пинкертон поехал к себе домой и лишь под вечер вернулся на авеню Лексингтон. Он неустанно наблюдал за домом номер 867, так как уже отсюда хотел выследить преступника. До этого он успел зайти к опытному химику, которому передал бутылочку с жидкостью, взятой из стола в комнате Джона Карстона. Химик изъявил готовность произвести анализ и установил, что темноватая жидкость представляла собой один из опаснейших ядов. Пинкертону пришлось ожидать Джона Карстона почти до полуночи. Наконец тот вышел. На нем был широкий темный плащ и широкополая шляпа. Он отправился по дороге к казарме, обошел все здание и вдруг, посреди одной из уединенных улиц, остановился. Он оглянулся во все стороны, но не заметил сыщика, прикорнувшего в каком-то темном углу. Тогда Джон нагнулся и открыл водопроводный люк, спустился вниз в шахту и закрыл люк над своей головой. Пинкертон вспомнил, что посреди двора казармы, где в землю спускался громоотвод, находился подобный же люк, расположенный в одном из самых темных уголков двора. Несомненно, преступник собирался вылезть оттуда наружу. Таким образом он проникал во двор казармы, оставаясь совершенно незамеченным. Теперь Пинкертон начал действовать быстро и решительно. Он перелез через стену казармы и на дворе спрятался в темном углу, недалеко от люка. Он не ошибся в своей догадке. Спустя короткое время раздался едва слышный звенящий звук, и люк открылся. Джон Карстон вылез из отверстия и закрыл за собой люк. И постоял неподвижно минут 5. Затем он юркнул громоотводу, с поразительной ловкостью поднялся наверх и вскоре скрылся в темноте. А Пинкертон прошел через двери, мимо часового, посвященного во все дело, поднялся на 3-й этаж и вошел в спальное помещение, где в числе других лежал и сержант Гельман, предупрежденный обо всем. Пинкертон подошел к кровати Гельмана и шепотом спросил его: «Гельман, вы спите?» «Нет, не сплю. Все готово». «Да, он идет. Притворитесь спящим». Затем Пинкертон юркнул в темный угол и стал ждать. Окно близ громоотвода было раскрыто настежь. Прошло около получаса в томительном ожидании. Вдруг в раме окна показалась чья-то темная голова. Прошло еще несколько минут, и Джон влез в окно. Он лег на полу и стал подползать к кровати, на которой лежал сержант Гельман. В правой руке он держал длинную острую иглу, сверкавшую при слабом свете газового рожка. Подкравшись к кровати, он еще раз оглянулся. Но в этот момент сзади к нему подошел Пинкертон, схватил негодяя за шиворот и быстро вырвал у него смертоносное оружие, отшвырнув его далеко в сторону. Преступник яростно вскрикнул и вскочил на ноги. Но тут у него под носом блеснул револьвер Пинкертона. «Смирно, негодяй!» — крикнул Пинкертон. «Поймал-таки я тебя, наконец!» Преступник остолбенел. В тот момент вскочил и сержант Гельман, а в дверь вошли полисмены. Джон не мог оказать сопротивление. Его повалили на пол и связали. Он был бледен, как смерть, так как хорошо узнал, что его ожидает. Так как все улики были налицо, то Джон Карстон сознался в том, что все кражи и убийства в казарме совершил он. Его приговорили к смертной казни, и он окончил свою жизнь на электрическом стуле. Нат Пинкертон сдержал слово, данное им почтальону. Фома Карстон не лишился места.